он не вернется, пока не выяснит, в чем там дело. Впрочем, Степанов это тоже знал. Макиш осторожно высвободил руку из командирской длани и повернулся на каблуках. Разговор был окончен. Теперь предстояло как можно скорее собраться и отправиться. Говоря по правде, он ничего не имел против, потому что он действительно был прирожденным разведчиком. Закрыв за собой дверь, он знал, что Степанов смотрит ему вслед, он оказался в длинном и широком коридоре. Все-таки, когда он жаловался, что дни отдыха приходится проводить в тесной каюте, то был, конечно, неправ. На борту астролябии было куда пойти, не говоря о прекрасной библиотеке, спортивном зале, кают-компании. На звездолете есть даже приличных размеров оранжерея с сидерическими скамеечками, разбросанными там и сям под сенью милых земных деревьев. Там хорошо проводить время с книгой в руках. Туда же, кстати, можно было пригласить на прогулку биолога-брюнетку Розу Редкоус. Разумеется, когда у нее тоже выдавалось свободное время. Проходя мимо биологической лаборатории, он немного поколебался, но потом все-таки толкнул дверь. Роза прильнула к окуляру микроскопа. Ее голова была повернута к Макишу точно в профиль, а профиль у биолога был точеный, безупречный. Но прежде чем она подняла голову, Макиш быстро сказал: «Роза, простите, на сегодня вечером я буду занят. Я лечу на Лигею и вернусь, когда закончу дежурство. Подождете?» Он закрыл дверь, не дожидаясь ответа. Роза не любила, когда ее отвлекали от ученых занятий, хотя, возможно, здесь немного кривила душой. И Макиш двинулся дальше, но из другой двери вынырнул маленький, кругленький толстячок Никольский. «А, голубчик, вас-то я искал. У меня к вам обычная просьба, Володя. Вы ведь всегда...» «Снова вести астролябий?» — спросил Макиш. «Нет, в этом выпуске я не смогу помочь. У меня срочное задание, я должен заменить Данилевского». Толстячок остался позади, потом издали донесся его голос. «Так я, Володя, рассчитываю на вашу помощь в следующем выпуске. Нужна, знаете ли, небольшая юмористическая сценка из корабельной жизни. У вас это получается?» «Рассчитывайте», — пробурчал Макиш. Вернувшись, он действительно поможет редактору корабельной видеорадиогазеты подготовить очередной выпуск. Он любил это делать, хотя это разве было серьезной работой? Техник Мироненко, по какой-то неизвестной причине бывший мрачным и неразговорчивым, помог ему погрузить в космокатер запас продовольствия. Снаряжение и все необходимое уже было на Лигее, в разведывательном форпосте, где сидел сейчас Данилевский, с которым происходило неладное. Красавица Роза, оторвавшаяся таки от микроскопа, чтобы его проводить, молча стояла в ангаре и следила за сборами. Можно было даже подумать, что ей грустно, и Макишу вдруг очень захотелось, чтобы он не ошибся. Наконец, все было готово, и он пожал мрачному технику руку и немного теплее попрощался с Розой. За ним закрылся люк космокатера, и Макиш пробрался по тесному коридору к пульту управления. Устроившись в кресле, он привычно оглядел приборы и щелкнул тумблером. В кабине тут же раздался голос Степанова. «Володя, готов?» «Могу отправляться», — ответил Макиш и взялся за ручки управления. Космокатер медленно покатился по ангару на своих маленьких колесиках. Дверца стартового шлюза уже была открыта. Еще немного, и лампочка на пульте показала, что дверь шлюза позади закрылась. Несколько мгновений спустя другая лампочка возвестила, что раздвинулись створки наружной двери. «Даю разрешение на старт», — прозвучал голос Степанова. «И повторяю, не считай для себя зазорным, немедленно вернуться, если что-то не так. Если хочешь, это приказ». Макиш нажал на кнопку, и космокатер, вывалившись из шлюза, оказался в пустоте. Полчаса спустя, выведя космокатер на курс,